В Аден их перебросили лишь 22 августа. И когда бригада вернулась в Красный Пролетарий, выяснилось, что самые худшие опасения Обнорского оправдались даже не на 100, а на 200%. Оружие, которое накануне должно было быть доставлено на склады 7-й бригады, до Красного Пролетария не дошло. Колонна грузовиков вместе со слабым прикрытием просто исчезла по дороге из Адена, даже не добравшись до административной границы Лахеджа, а в расположении самой бригады кто-то ночью застрелил профессора и мастера. Сандибада не нашли. Он исчез, видимо, успев среагировать на смертельную опасность быстрее своих земляков. Искать концы было практически бесполезно. Утром 22 августа в Красный Пролетарий прибыло несколько мухоморов-краснобередчиков, которые арестовали дежурного по гарнизону, его помощника и еще нескольких солдат и офицеров. Никто из них до Адена не доехал. Все были убиты при попытке к бегству. Примечание. Мухоморами за красные береты в Южном Йемене называли служащих местной контрразведки. Конец примечания. Андрей в тот же день доложил все эти новости Царькову, который, казалось, ничуть им не удивился. Комитетчик выглядел плохо, но старался держать себя в руках, говорил своим обычным, негромким голосом. «И какие у тебя мысли? Кто?» Обнорский равнодушно пожал плечами. В этом равнодушии уже не было никакой наигранности. Романтизм выполнения интернационального долга давно органично перерос в прагматичный цинизм наемника. Да, именно наемника. А как еще можно назвать людей, которых родная страна сдала в аренду другой? Андрей ответил, кто угодно мог. И насеровцы, и фаттаховцы, и арафатовские палестинцы тоже могли. В Лахедже их сразу несколько лагерей. Замполит Мансур с нами в Хошу не летал, он насеровец. Но у него было явное отравление, я сам видел, как его наизнанку выворачивало и колотило. «Это ничего еще не значит», — ответил Царьков. «Есть такие таблетки, примешь, и все симптомы отравления налицо». С другой стороны, Абдул-Салих в Элябрии был, но для фаттаховцев это могло служить чем-то вроде алиби. Сколько вообще народу знало про оружие? Царьков ничего не ответил, только вздохнул. Оба, и комитетчик, и Обнорский, думали об одном и том же. Утечка информации о точном времени транспортировки оружия могла произойти только на самом верху. Опять же, и бригаду из Красного Пролетария убрали в весьма кстати, и информация о вновь появившейся банде Маамура пришла якобы непосредственно из местного ГРУ. На следующий день Обнорского, уже в бригаде, пригласил к себе в кабинет Абдул-Салих, одного без советников. Комбриг долго молчал, изучающе разглядывая Андрея, а потом, после того, как вестовой подал кофе в крошечных чашечках, сказал прямо. Оружие взяли насеровцы. Оно ушло в Абьян. Примечание. Абьян – третья провинция Южного Йемена, родина Али Насера Мухаммеда. Конец примечания. «Какое оружие?» – попытался прикинуться валенком Обнорский, но комбриг только скривился и махнул рукой. Все это Андрею очень сильно не понравилось, потому что начинало напоминать какой-то дешевый фарс. Все про всех знают и понимают, все очень мило и по-семейному. Только в отличие от настоящего фарса, здесь в рожу можно получить не торт, а пулю. Для нас слишком важно хорошее отношение к нам советского руководства, чтобы наши люди пошли на необдуманные шаги. В ближайшее время мы сможем представить реальные доказательства того, чьих рук дело похищение оружия, о котором ты, Андрей, ничего не знаешь. «Я всего лишь переводчик», — упрямо повторил Обнорский. «Это хорошо», — без улыбки ответил Абдусалих. «А я всего лишь камбрик». Они молча допили кофе и попрощались. Андрей не предполагал, что эта встреча с йеменским подполковником станет последней. Никаких реальных доказательств Абдусалих собрать не успел, по крайней мере, до Андрея они не дошли. В первый день последней недели августа командир 7-й бригады спецназа погиб при весьма странных обстоятельствах. Внешне все выглядело как обычная автомобильная катастрофа. Не доехав по дороге из ада на 3 километра до Красного Пролетария, Тойота Абдусалиха соскочила с асфальта на обочину и кувыркнулась через кювет в желтые барханы. В машине на момент катастрофы находились двое — сам камбрик и его земляк и дальний родственник, лейтенант Сайд Кутви, занимавший в бригаде должность офицера по мобилизационным вопросам. Оба офицера к тому времени, когда перевернутую «Тойоту» обнаружил шедший из Красного Пролетария в Аден микроавтобус, были мертвы. Андрей с Громовым попали на место трагедии почти сразу после того, как об этом стало известно в бригаде. Обнорскому моментально бросились в глаза два обстоятельства. Во-первых, в искореженной «Тойоте» все дверцы были заклинены так, что открыть их не представлялось возможным, а между тем тела подполковника и лейтенанта находились не в автомобиле, а вне его. Во-вторых, трупы Абдусалиха и Сайда были настолько изуродованы и раздавлены, что песок под ними буквально пропитался быстро розовеющей на солнце кровью в радиусе 2 метра. А между тем в салоне машины крови не было ни капельки. Пользуясь всеобщей суматохой, Андрей успел бегло осмотреть разбитую «Тойоту» и обнаружил в ней пару очень подозрительных дырок, как будто кто-то стрелял по автомобилю сзади. После этого Обнорский уже не сомневался, что вариант с автокатастрофой, дескать, Абдусалих ехал очень быстро, не справился с управлением и так далее, инсценировка, причем грубая. Подполковника и лейтенанта просто убили, и, скорее всего, сделали это именно те люди, которые имели самое прямое отношение к пропаже оружия. Осознав это, Обнорский почувствовал, как страх нервным ознобом ползет по спине. А если убийцы, точнее заказчики убийства, знали о его последнем разговоре с Абдусалихом? А если они при этом знали только о факте разговора, а не о его содержании, то они могли предположить, что камбрик передал переводчику советника какую-нибудь важную и опасную для них информацию. Тогда следующей жертвой несчастного случая может стать он сам. Утешал себя Обнорский 2 соображениями. Надеждой на то, что разговор с камбригом все-таки прослушивался, а в нем Абдусалих ничего, кроме своих эмоций и подозрений, не высказал, это во-первых. А во-вторых, если уж эти кто-то хотели бы ликвидировать Обнорского, то они должны были сделать это сразу после разговора, чтобы Андрей не успел никому ничего передать в Адане. Однако логика логикой, а страх все равно мучил Обнорского, и он чувствовал себя мишенью, по которой неведомые стрелки могут открыть огонь в любой момент. Сразу после гибели Абдусалиха в бригаде объявился замполит Мансур, фактически принявший командование на себя. Советникам и Андрею Мансур тут же заявил, что глубоко скорбит о гибели камбрига, которого искренне уважал. Царьков дал Обнорскому поручение осторожно пообщаться с земляками Абдусалиха в бригаде и попытаться узнать их мнение по поводу убийства 2 палестинских инструкторов, камбрига и мобиста, однако никто на откровенный разговор с Андреем не шел.

то нам бы очень хотелось довести до ее сведения свои подозрения и услышать какой-то ответ на этот счет». Обнорский закурил и медленно кивнул. Все, что говорил Сандибат, было слишком невероятным, чтобы он так легко с этим согласился. Получалось, что в Адене грушная и комитетская резидентуры не просто конкурировали, а напрямую воевали. А вот это казалось Андрею невозможным. Но фотография? Как объяснить эту фотографию? Хотя объяснить-то как раз можно что угодно. Может быть, все-таки совпадение? Или вообще подделка? В конце концов, кто такой Сандибат? О нем, о его йеменской жизни ведь ничего не известно. «Откуда у тебя эта фотография?» — хрипло спросил Андрей. Но Сандибат в ответ лишь рассмеялся и развел руки. Видя по лицу Обнорского, какие мысли и сомнения его обуревают, палестинец сделал успокаивающий жест рукой. «Андрей, я от тебя ничего не требую и ни в чем не хочу тебя убедить. Я лишь прошу передать то, что ты сегодня узнал тому человеку, который говорил про посылку. Это нужно сделать как можно быстрее, потому что времени у нас нет. Может быть, всего несколько дней. А потом пойдет большая кровь. Мы хотим получить ответ до того, как все начнется, чтобы успеть что-то предпринять. Ты понимаешь?» «Да», — кивнул Андрей. «Понимаю. Могу я взять фотографию с собой?» Сандибат медленно покачал головой. «Нет, это слишком опасно. Если она вдруг попадет не в те руки, это будет означать твою немедленную смерть. И, кстати, не только твою. А ты сейчас единственная наша связь и надежда. Поэтому пока она останется у меня вместе с кое-какими другими интересными доказательствами того, что я говорил правду. А сейчас иди и будь осторожен. Я буду ждать тебя здесь каждый вечер в течение 3 суток. Тебя подстрахуют до выхода из кратера, дальше пойдешь один. Постарайся дойти и вернуться. Я буду ждать. Ты хороший мальчик. И мне очень больно от того, что я вынужден подвергать тебя опасности, но у меня нет другого выхода. Береги себя и помни все, чему я тебя учил. Эти знания скоро могут тебе понадобиться». Сандибат обнял Андрея на прощание и легонько подтолкнул к выходу. «Мы еще увидимся. Я верю в это». Если бы они оба знали, когда и где им суждено увидеться вновь.